Пятый урок кончился с очередным звонком. «На обеде что-то случилось?» — поинтересовалась Минотом. «Танаба требовала держаться от тебя подальше». «Ё». «Она меня выбесила, и я отказался». «Здорово». Танаба взглядом испепелила меня. Я не умер. «Тебе сказали, держись подальше от Рики. А ты отказываюсь? Прям заправский воин любви». «Чего-чего?»